Прошла еще неделя, и мачеха задумала избавиться от Элизы. Она отправила ее в деревню к каким-то крестьянам на воспитание, а потом стала наговаривать королю на бедных принцев и насказала столько дурного, что король не захотел больше и видеть своих сыновей. И вот королева велела позвать принцев, и когда они приблизились к ней, она крикнула: «Пусть каждый из вас превратится в черного ворона! Летите прочь от дворца и сами добывайте себе пропитание!» Но ей не удалось довести до конца свое злое дело. Принцы превратились не в безобразных воронов, а в красивых диких лебедей. С криком вылетели они из окон дворца и понеслись над парками и лесами. Было раннее утро, когда 11 лебедей пролетали мимо хижины, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они долго летали над крышей, вытягивая свои гибкие шеи и хлопая крыльями, но никто их не слышал и не видел. Так и пришлось ему лететь дальше, не повидав своей сестры. Высоко-высоко к самым облакам взвелись они и полетели в большой темный лес, который тянулся до самого моря. А бедняжка Элиза осталась жить в крестьянской хижине. Целые дни она играла зеленым листочком. Других игрушек у нее не было. Она проткнула в листочке дырочку и смотрела сквозь нее на солнце. Ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев.